Маша села на заднее сиденье и сказала: «А я с удовольствием прокачусь». «Наплачешься ты с ней», — усмехнулся Никифоров. «Хорошая она барышня, но что ни говори, кисия из нее так и прет». «Ничего», — вздохнул Коля. «Мы пскопские, мы справимся». Автомобиль тронулся. Коля долго смотрел назад, до тех пор, пока трех дорогих ему людей не скрыл поворот улицы. Глава третья. В огне. Мы жили тесной дружной семьей. Мы были спаяны общей опасностью. Мы знали преступный мир, и преступный мир знал нас. И знал хорошо, что нет ему от нас пощады, и ни один из них не уйдет от наших рук. Из записок генерала Кондратьева. Весной 1922 года в жизни Кондратьевых произошло значительное событие. Исполком выделил им комнату в старом доме на Фонтанке, неподалеку от Симеоновского моста. Комната была небольшая, в коммунальной квартире, с тихими, вполне порядочными соседями. Ганнушкин вместе с женой Таей работал на Балтийском заводе. Бирюков был холост и служил в Госбанке начальником охраны. С первого же раза все друг другу понравились. Тая подарила Маше выкройку летнего платья, а Бирюков предложил, как он выразился, поднять бокалы за коммунальную дружбу, совет да любовь. Выпили. Разговор пошел за жизнь. Ганнушкин сказал: «Все понимаю. Одного понять не могу. Совершили революцию. Облегчение народу сделали. А что теперь? Снова всякая сволочь к сладкой жизни рвется. Все за деньги. Все купи-продай», — горячо поддержал Бирюков. «У нас в банке беседу товарищ из обкома проводил. Оборот, говорит, советской торговли 26 миллионов рублей, а нетманской 55. Безработную в Питере 150 тысяч, шутка сказать». «Мимо витрин лучше не ходи», — горько махнула рукой Тая. «Сплошное огорчение». «На витринах, как при государе-императоре», — неопределенно хмыкнула Маша, и нельзя было понять, то ли она осуждает возврат прошлому, то ли одобряет настоящее. Коля посмотрел на нее с укором. «Видел я это. Тяжело. А истерики закатывать ни к чему. Вон Трепанов пишет из Москвы. Гастроному на Тверскую бегает разная не очень сознательная молодежь. Смотрит на икру, на копченую колбасу. Кто за волосы хватается, кто за маузеры. Мол, лучше застрелиться, чем продолжать такую гнилую жизнь. Отступаем, мол, сдаем позиции. Чепуха. Сознательность надо иметь, тогда поймешь. Да, пока мы отступили. Только временно это. А паникеров при отступлении расстреливают, между прочим. Товарищ Ленин так сказал». «Оно, конечно, верно», — протянул Ганнушкин. «Однако многие не понимают и осуждают». «Все эти отступления рискованны», — сказал Бирюков. «Если государство хоть на миг перестанет контролировать торгашей и всяких деляг, плохо будет». «Не перестанет», — сказал Коля. «А без деляг тоже нельзя. Как оживить торговлю?» Дискуссию прервал телефонный звонок. Коля вышел в коридор, снял трубку. Звонил Витька. «Дядя Коля», — срывающимся голосом кричал он, — «тетя Маруся из Москвы приезжает. Телеграмму принесли. Поезд через час. Пойдете встречать?» «Пойду», — улыбнулся Коля. «Ты чего на новоселье не приходишь?» «Тетю Марусю жду», — крикнул Витька. «Только вместе с ней». «Вагон третий. Найдете?» «Найду». Коля повесил трубку и вернулся в комнату. Соседи уже разошлись. Маша вытирала стаканы. «Маруська приезжает», — сообщил Коля. «Пойдешь встречать?» Маша покачала головой. «Сколько раз, Николай, я просила тебя не называть ее Маруськой». «А как?» — искренне удивился Коля. «Машей, что ли?» «Так для меня одна Маша, ты». «Марусей называй», — улыбнулась Маша. «А вообще-то я до сих пор не могу понять, Что это, просто совпадение имен или что-нибудь посложнее?»